Ранние страницы Пастернака требовали усилий читателя, его, как сказала Марина Цветаева, сотворчество работы воображения. С течением лет поэзия Пастернака становилась прозрачней и ясней. Новый слог вызревал уже в его поэмах. 905 год, лейтенант Шмидт, в романе в стихах «Спекторский», появившихся во второй половине 20-х годов. Книга лирики «Второе рождение», 1932 год, тоже несла эти черты простоты и ясности, хотя сам поэт считал рубежом, отделяющим новую его манеру от прежней, 1940 год. Многое в своих старых стихах Пастернак в ту пору стал отвергать. Осуждая всякую манерность, он тяготел к классической форме. Стих его как бы очистился, обрел чеканную ясность. «Я всегда стремился к простоте и никогда к ней стремиться не перестану», — писал Пастернак в январе 1928 года Максиму Горькому, упрекавшему поэта в хаотичности его образов. «Выразить сущность, не исказить голоса жизни, звучащего в нас, вот что становится альфой и омегой поэтики Пастернак». Добиваясь простоты и естественности стиха, укрощая разветвленный, топорщившийся синтаксис, он в какой-то мере жертвовал прихотливой беглостью живописи, но и в новом своем стиле создавал редкостные по силе вещи. Со времен Блока и Есенина, как мне кажется, в русской лирике появилось не столь уж много таких могучих стихотворений, какие писал Пастернак в последние 20 лет своей жизни. «Сосны», «Ожившая фреска», «Август», «На Страстной», «В больнице», «Ночь» и другие. Чаще всего это, как в стихотворении «Сосны», пейзаж размышлений, размышления о времени, о правде, о жизни и смерти, о природе искусства, о тайне его рождения, о чуде человеческого существования, о женской доле, о любви, о вере в жизнь и в будущее. И сколько в этих стихах света, сердечного пристрастия к родине, к скромным людям труда. Разговорное просторечие, так называемые прозаизмы, превращаемые Пастернаком в поэзию, самый обыкновенный будничный ландшафт, стога и пашни, глухая пора листопада, учащиеся и слесаря в битком набитом утреннем переделкинском поезде, все это одухотворено искренним и чуждым риторике художника. Борис Пастернак по натуре, по складу таланта, не был ни трибуном, ни вожаком литературных групп. Как правило, он избегал публицистики, стихов открытого политического характера. У Пастернака нет отдельных стихотворений о революции, писал Валерий Брюсов в 1922 году, но его стихи, может быть, без ведома автора, пропитаны духом современности. Психология Пастернака не заимствована из старых книг, она выражает существо самого поэта и могла сложиться только в условиях нашей жизни. Еще в раннюю пору творчества Пастернак написал овеянное романтикой стихотворение «Кремль в Буран» конца 1918 года. В нем был нарисован образ красного московского Кремля как символ новой жизни, как корабль, безудержно несущийся в будущее. Линия этого стихотворения о революции была в поэзии Пастернака магистральной, побеждающей. Воздух революции, когда, по выражению самого поэта, вместе с людьми митинговали и ораторствовали, дороги, деревья, звезды, неистребимо проникал в поры пастернаковских стихотворений. Революция придала поэзии Пастернака особую напряженность, высокую нравственную требовательность, свою свежестью, богатством чувств, красок, оптимистичностью. Лирика Пастернака своеобразно выражала цвет времени. Ознакомившись с поэмой 905 год, Горький назвал Пастернака поэтом социальным. Далеко не всегда Пастернак чурался прямых откликов на развертывавшиеся перед его глазами события в стране. Такие отклики явственно звучат, например, в книге «Второе рождение». «Я стал частицей своего времени и государства, и его интересы стали моими», — писал Пастернак в письме отцу в ту пору. А в годы Отечественной войны он всем сердцем был с советским народом, восхищаясь его героизмом и самоотверженностью, стремясь послужить ему, чем он мог. В траве, меж диких бальзаминов, ромашек и лесных купав. Живой Пастернак видится мне непременно в окружении природы. Вот он с засученными рукавами только что вскапывал землю под картофель перед своей дачей. Он же побывал у пруда под старинными серебристыми ветлами. Огромная поляна напротив дач провожает его шелестом овса. Теперь он в доме. На стене, рядом с лестницей, по которой он поднимается на второй этаж, над длинным столом горят жаркими пятнами картины отца. В квадратной рабочей комнате пусто. Небольшой голый стол, на нем зеркальце, чернильница и простая ученическая ручка. На полке не больше десятка книг. Своих сочинений поэт у себя не держал. Единственное украшение комнаты — прекрасный пейзаж в окне. На исходе седьмого десятилетия Пастернак неутомим, по-молодому наблюдателен. Он, сам себя сравнивший с конским глазом, косится, смотрит, видит, узнает, сказано о нем у Ахматовой. Трудолюбие его неиссякаемо. Он давно уже работает по расписанию, успевая сделать неимоверно много. Долго не сидел, но и с седыми волосами был подвижен и строен, как юноша. Очень доброжелателен, отзывчив. Близкие друзья его среди музыкантов, актеров. Это гости его званых вечеров, устраиваемых раз или два в году. Но и знакомцы, плотники, старые рабочие в поселке не прочь были считать его своим приятелем. Горячо любил родной язык. Знал его до корней, до сердцевины, великолепно освежая поэзию простонародными речениями, насыщая ими даже свои переводы из иностранных авторов. Немало пастернаковских формул, образов, изречений вошло в литературный обиход. У Пастернака по-своему учились и учатся многие писатели. Пастернаковские строчки даже берутся литераторами, как заглавие романов и пьес. В первые послеоктябрьские десятилетия у нас жили и работали поистине крупные поэты. Наступает время, чтобы в исторической перспективе их по-настоящему увидеть и оценить. Ныне ясно стало, что это было созвездие выдающихся поэтов, которыми мы можем гордиться перед всем миром. Навсегда останется в истории литературы имя Бориса Пастернака, неповторимого русского лирика. Людям всегда будет нужна его одухотворенная, чудесная и полная жизни поэзия. Николай Банников.